Глава вторая. Выпучив глаза, Рома спросил: «Это что с ней?» «А пес ее знает», — констатировал Игорь Борисович. «Первый раз такое вижу. Вернее, не первый. Такое было, когда еще студентами развлекались и клали компас на большой неодимовый магнит. Тоже стрелка дергалась». Слева потянуло влагой и свежестью. Видимо, где-то там ручей или речка. Рома вдохнул свежий воздух. Мысли немного собрались, и он предположил: «Так, может, мы идем над какими-нибудь залежами магнитной руды?» Покривившись, Игорь Борисович покачал головой и ответил: «Может, и идем. Но откуда они взялись? В прошлом году не было, а теперь внезапно наросли. Залежи так не появляются». «Ну, может, землетрясение какое было?» Снова выдвинул версию я. На что получил косой взгляд проводника и короткий ответ: «Не было». «Ладно, Игорь Борисович», — усмехнулся Рома, — «я понял. Если решили нагнать жути для атмосферы, хорошо, пускай будет жуть. Но только давайте поскорее уж где-нибудь встанем. Девочки устали, да и вечер скоро». «Ты мне еще покомандуй», — строго, но без злобы отозвался проводник. «Иди к остальным, разберемся. В первый раз, что ли, блукаю?» Рома оживился. «Значит, вы и раньше терялись?» Поглядев куда-то вперед на тропку, которая ведет все левее через небольшой заросший ежевикой овражек, преподаватель проговорил с ободрением: «А то! В походе оно всякое бывало!» «Не страшно?» «Ну как?» — честно стал говорить Игорь Борисович. «Некомфортно. Когда сам идешь или со своими, как-то проще. Ну, блуканули, ну, потеряли тропу. Значит, постоим, да вывернем на нужную. Или вернемся к развилке. На крайний случай поглядим по солнцу и пойдем в направлении дороги или поселения». Звучало успокаивающе. Рома, продолжая идти рядом с Игорем Борисовичем через заросли, спросил: «А если не сам? Если не со своими?» Препод ответил с негромким вздохом: «А если ведешь группу студентов, тут ответственность уже. Тут обязательный маршрут учтенный, и дисциплина, и навигация». «Только с навигацией у нас как-то не очень», — заметил Рома. Прочистив горло, Игорь Борисович отозвался нехотя, но с нарочитой бодростью: «Временная заминка. Видал на деревьях пометки?» «Угу. Это специальная маркировка тропы. Как выйдем обратно к разметке, считай, снова на маршруте. А сейчас? А сейчас просто чуток отклонились. Ну все, все, иди в колонну, нечего по веткам ломиться. Скоро выйдем куда надо». Верить Игорю Борисовичу Роме хотелось, но голос его прозвучал слишком бравурно, что значит только одно — он сам не очень-то уверен в своих словах. Тем не менее препода Рома послушал и вернулся в колонну на тропу шагать между Олесей и Мариной. К этому моменту Марина всех заболтала рассказами о духах гор, озер и рек, так что они открыто стонали и наперебой просили ее прекратить пытку. «Да ну вас!» — в итоге проговорила Марина обиженно, когда Рома разделил ее и Олесю, которая с нескрываемым облегчением выдохнула. «Я пытаюсь вам пользу принести, образовать, а вы упираетесь». «Это не образование, а издевательство», — окликнул Марину из-за спины Кирилл. «У меня даже бабушка столько про всю эту чушь не говорит. Она каждый день шоу экстрасеновщиков смотрит». «Не экстрасеновщиков, а экстрасенсов, грамотей», — бросила Олеся впереди со смехом. «Чем ты только на парах занимаешься?» Серега перед ней слушал особенно внимательно и проговорил отчетливо, даже немного обернувшись на ходу: «А он в облаках витает, а теперь еще на Мариночку смотрит вот такими глазами, прям в спину, думает, никто не заметил. Ха-ха-ха-ха-ха!» Рома с Олесей оглянулись на Рыжуху и Кирилла. Марина густо покраснела, отчего ее до этого незаметные веснушки стали ярче, а Кирилл надвинул брови и пробубнил: «Ничего подобного». «Да ладно тебе, Кир!» — отозвался Серега еще более весело. «Все догадались, что ты сам лел по рыженьким». Марина вспыхнула еще сильнее и стала, как зрелый помидор, выдохнув. «Ну все, хватит! Серега, это вообще не твое дело!» «Ну как не мое? Я же волнуюсь за благополучие однокурсника!» Продолжил подразнивать волейболист. «Ты лучше за собой следи», — посоветовала Рыжуха. «Девочки поделились и сказали, что Ангелина не пошла с тобой на свидание. Ты теперь всех достаешь, чтобы одному не страдать, да?» Резко развернувшись вперед всем корпусом, Серега передернул плечами и отмахнулся широкой ладонью. «Я не страдаю, а коплю силы», — отозвался он уверенно. «И не такие крепости брали, ни атакой, так и измором». «Фу, как грубо!» — бросила Марина. «Неудивительно, что Ангелина с тобой не хочет встречаться. Я б тоже не стала». «А я бы тебе и не предлагал. Блаженная ты наша!» — хмыкнул волейболист. Оскорбленный вздох Марины за спиной Ромы раздался такой громкий, что даже Ангелина впереди колонны оглянулась и окинула всех взглядом непревзойденного великолепия. Кирилл хоть не спортсмен вообще, а наоборот, книжный червь, пропадающий на перерывах, то в библиотеке, то за электронными книгами, но все же кликнул волейболиста. «Серега, ты б слова выбирал, а?» Оглянувшись на Кирилла, Рома одобрительно присвистнул и покивал. «Не каждый спортсмен осмелится открыто выступать против бугая Сереги, у которого не только мышцы, но и связи. А Кирилл не то что не спортсмен, а наоборот, щуплый ботаник, но не спасовал перед бугаем». Зато Серега даже не оглянулся, только передернул плечами и отозвался. «А то что?» «А я тебе не буду больше с курсовыми помогать», — немедленно отозвался Кирилл. И Рома не сдержал смешка. «Кто бы мог подумать, что у ботаника Кирилла в штанах звенит сталь!» Этого волейболист пропустить не смог и оглянулся, споткнувшись о корягу, но вовремя сгруппировался и ловко перескочил на обе ноги. «Это я не понял сейчас. Ты мне угрожаешь, что ли?» — спросил он с нажимом, снова оглядываясь. И без того не очень спокойная заблуждание по горному лесу ситуация накалялась, что вообще не вовремя, и Роме пришлось вступить в беседу. «Ладно тебе, Серег», — сказал он. «Хорош». Еще на первом курсе с Серегой он схлестнулся на первом занятии по физкультуре. Серега всех новых парней в окружении проверял на крепкость единственным доступным ему способом — провоцировал подраться. Видя его комплекцию, большинство пасовало и сразу признавало его авторитет. Что не лишено здравого смысла. Если такой, как у него, кулак прилетит в лицо, мало не покажется. Рому, в свою очередь, воспитывал отец военный, от которого он узнал, как и с кем себя вести. А бесконечные занятия по самбо навсегда стали крепким подспорьем. Поэтому, когда Серега бросил вызов, Рома принял его. А когда после боя подтвердил, что вышла ничья, хотя на деле Рома победил, заручился, если не дружбой, то глубоким уважением Сереги. Так что сейчас волейболист фыркнул, как раздраженный кабан, но промолчал и отвернулся вперед, пробурчав. «Кратненько, видел я, как вы там с Ангелинкой перешептывались впереди. О чем?» «Она не в моем вкусе», — напомнил Рома, с удовольствием разглядывая фигурку Олеси перед собой, которая даже за рюкзаком была хорошо видна, особенно низ. «Да знаю я!» — снова буркнул волейболист. «Но уточняю, чтоб не забывал. Долго мы еще переть будем, я жрать хочу!» Игорь Борисович сказал, мы сбились с тропы, и что это не страшно. Коротко и сухо сообщил Рома, чтобы никого не пугать подробностями. «Ну, класс!» — проворчал волейболист. Марина позади снова подала голос. «А я говорила, что надо перед походом обратиться к духам». «Марин, не начинай, а? Пожалуйста!» — взмолился волейболист. «Я и не начинаю, просто хотела...» «Вот и не надо!» — оборвал ее монолог Серега. И все с облегчением вздохнули, потому что слушать новую 40-минутную лекцию о вселенских канделябрах никому не хотелось. Солнце медленно стало опускаться к верхушкам деревьев и золотить листву. Влага и подлеском запахло сильнее. Воздух стал насыщенным и вкусным, как бывает только в очень чистых, нетронутых человеком местах. Группа прошла еще минут 10, и Игорь Борисович свернул с тропки на небольшую ровную площадку. В середине ее трава, немного бурелома, но в остальном место ровное и окружено толстыми стволами, папоротниками и немного остовами от сгоревших деревьев. «Все», — сообщил он, остановившись и скидывая массивный рюкзак у остатков дня. «Будем бить бивак здесь». Ангелина, остановившаяся сразу за ним, оглядела критичным взглядом поляну и остатки сгоревших деревьев. «Здесь? Мрачновато как-то. И, кажется, поляна горела. А другого места нет?» Прошедшая вперед Олеся стащила с себя рюкзак и с протяжным выдохом вытерла лоб тыльной стороной ладони. «Ангелин, вряд ли нам тут светит пятизвездочный отель», — проговорила она. Игорь Борисович кивнул. «Так и есть, девочки. Поход — дело такое. Тут проверяется, из чего человек сделан». Закатив глаза, Ангелина демонстративно покачала головой и стала расстегивать на поясе крепление ремней. Остальные тоже с облегчением поскидывали рюкзаки. А Серега подскочил к Ангелине и предложил: «Давай помогу». «Ну, попробуй», — то ли кокетливо, то ли жеманно ответила Ангелина. Довольный Серега стал увиваться вокруг нее, а Игорь Борисович принялся раздавать команды по разбивке лагеря. Примерно через 30 минут на пятачке высились три палатки, две пятиместные и одна одноместная для препода. В середине Валера, которого назначили костровым, раскочегарил огонь, а на перекладине над ним уже грелись два котла, один для чая, второй для походной каши. К моменту, как группа на специальных пеносидушках расселась с глубокими тарелками вокруг костра, солнце уже нырнуло за деревья. Сразу нахлынули сумерки. А еще минут через 15, когда кашу беспощадно проглотили и перешли к ароматному чаю, и вовсе стемнело. Сидящий на бревне, который притащил откуда-то из зарослей, Игорь Борисович с задумчивым лицом попивал чай из большой алюминиевой кружки. «Не засиживайтесь», — сказал он. «Завтра нужно нагнать то, что пропустили, и еще кусок запланированного маршрута». Рома дожевывал сушеный абрикос, запивая чаем. Он спросил: «А вы уже знаете маршрут?» «Прикидываю», — многозначительно ответил препод. Ангелина отставила пустую тарелку под ноги и потянулась, эффектно выставляя выпуклости. «Скорее бы прийти на озеро! Мы же ради него пошли в поход. Игорь Борисович, вы обещали красивое озеро с прозрачной водой. Мне надо делать фотки». Препод кивнул. «Обещал», — отозвался он еще более задумчиво. Группа допила чай. Препод в качестве дежурного оставил Кирилла, которому надлежало вымыть котлы. Ручей еще до установки палаток нашелся чуть левее, во овражке среди густых зарослей. Именно там и полагалось мыть котлы. «Только лучше не сейчас», — посоветовал Игорь Борисович, — «а утром. Станешь пораньше и почистишь. Сейчас в потемках нечего там лазить». После чего еще раз наказал всем не сидеть долго и, пожелав спокойной ночи, ушел к себе в палатку. Двое последовало его совету и расползлось по палаткам. Остальные, очарованные атмосферой похода, остались у костра в составе Рома, Серега, Олеся, Ангелина, Марина с Кириллом и Валера в качестве кострового. Серега с Ромой сразу определили, что Ангелину и Олесю поселят в своей палатке. Девушки особо не сопротивлялись. Валеру тоже определили к себе, хотя Серега проворчал, когда они вдвоем отошли по нужде. «Лучше бы мы вчетвером жили в палатке. Зачем нам пятый?» «Затем, что наша палатка больше», — заметил Рома. «Добрая ты душа, Ратников!» — выдохнул Серега. «Я бы вообще один, ну, в смысле, с Ангелинкой в палатке обжился». Рома хмыкнул. «Кто б сомневался!» Вернувшись, они разлили остатки чая из котла, а Марина, большими глазами смотрящая в огонь, проговорила загадочно: «Слышите, как тихо?» «Так мы в лесу», — усмехнулся Серега, хлебая из кружки. «Какие тут должны быть звуки?» «Ну, хотя бы сверчки», — заметила Марина. или совы какие-нибудь, а то тихо, как...» «В могиле?» — подначил ее Серега. Рыжуха покривилась. «Я вообще-то хотела сказать в пещере, но тут кому что...» Отмахнувшись, волейболист только покачал головой, показывая всем видом, что ему бредни Марины до лампочки. Скривившись ему в ответ, Марина проговорила. «Вообще-то я слышала, что некоторые местные жители считают район горы Агутль аномальной зоной». Тут уже не выдержала Ангелина и засмеялась, растягивая перекачанные губы. «Ты, конечно, прости, Марин, но из всего аномального тут только ты. Ты девчонка прикольная, но так много всякой ерунды говоришь». Все засмеялись. Рома тоже не сдержал улыбки. Появившись в их отряде, красотка-рыжуха сразу прослала чудачкой. Забавной, но вроде безобидной. Днем, пока шли, она перебарщивала с байками. Тогда ее одергивали, и она снова возвращалась в нормальную колею чудачества. Сейчас случилось то же самое. Губы Марины чуть дрогнули, то ли в попытке улыбнуться, то ли в ухмылке. Она поднялась со словами. «Ну и ладно, можете не верить, я пошла». «Куда?» — спросил Кирилл, который все это время молча глазел на нее, похлебывая из кружки. Рыжуха бросила на него через плечо игривый взгляд, улыбнувшись еще шире, и ответила. «А тебе все докладывать надо?» Щеки Кирилла покраснели. Он смущенно пробормотал. «Ну, нет, все не надо. Просто да в кустике она идет!» Не выдержав, пояснила Олеся и тоже поднялась. «Марин, пойдем, мне тоже надо». Обе девушки вмиг исчезли в темноте зарослей. Сразу стало еще тише и будто бы темнее. В лесу ночь вообще наступила внезапно и накрыла мир такой непроглядной темнотой, что даже костер, который пляшет языками пламени под опустевшим котлом, освещает лишь небольшой пятачок. Конечно же, в группе туристов в сказки Марины не верил никто. Но сейчас, в темноте среди горного леса, ее бредни заиграли новыми красками, поскольку действительно на Земле существуют регионы, наукой плохо изученные, и поэтому вызывают множество домыслов. Со стороны ручья сыростью потянуло сильнее. По спине Ромы прокатился озноб, он поежился. А Валера проговорил, ковыряя палкой в поленьях. «А если Марина права?» «В чем?» — уточнил Кирилл. «Ну, — пояснил Валера, — в том, что местность необычная». Ангелина фыркнула, а Серега усмехнулся. «Только не говори, что веришь в ее бредни». «Да не, не верю». Со скромной улыбкой отозвался Валера и подбросил полено в топку. «Просто, ну, атмосфера располагает. Мы возле костра, ночь, самое время для всяких историй». «Ах, вот оно что!» С пониманием протянул Серега и хлопнул себя по лбу широкой ладонью. «Перед девчонками хочешь выпендриться, напугать, а потом героем выступить. Так сразу бы и сказал». Неоднозначно покачав головой, Валера проговорил. «Я парень деревенский. Родная деревня была небольшой, все друг друга знали. Так вот, сосед у меня был, дед Петя. Он тоже проводником работал. Излазил половину Кавказа. И на горе Агутль бывал». Рома с Серегой переглянулись. Ангелина облокотилась на колени, вызывающе открыв обзор на декольте, и проговорила. «И что? У тебя тоже есть дикие басни про аномальные зоны?» Неловко пожав плечами, Валера снова пошарудил палкой в костре, вздыбив сноп искр, и ответил. «Только не смейтесь, но есть. Вы не подумайте, я вовсе в это не верю, просто история к месту». «Но давай!» — хмыкнул Серега. «Блесни умом!» Помолчав пару секунд для эффекта, Валера взъерошил короткие волосы и начал. «Ну, на самом деле ничего такого. Но дед Петя рассказывал, что здесь и правда иногда сходят с ума компасы и всякие приборы. Голова у путников не соображает». «Это как?» — уточнил Рома. «Любые сведения он привык сперва получить, так что байки он тоже слушал. Без страха, но с интересом. Потому как батя учил любую информацию сперва воспринять, потом пропустить через сито критического мышления, а затем сделать вывод и принять решение». Валера двинул плечами. «Да так», — ответил он. «Например, все знают, что надо идти направо, но почему-то поворачивают налево, то есть ведут себя странно. Дед Петя говорил, это из-за того, что гора живая, и она как бы оценивает, кого пропустить через свои земли, а кого нет». «Так, и что происходит с теми, кого она не пропускает?» — уточнил Рома. «Не знаю», — признался Валера. «Они не рассказывали, они же не вернулись». Повисла тишина, вязкая и плотная, как темнота вокруг, которая сейчас стала казаться осязаемой и живой. Кружок света от костра сжался этой тьмой со всех сторон, и бревна робко потрескивают, не смея нарушать тишину громадного горного леса. Первая ее разбавила Ангелина. Она всплеснула руками и выдохнула со смешком. «Ну да, Валер, оказывается, жути ты нагнать умеешь». «За что купил, зато продал», — разводя руками, отозвался он. «Ладно, мальчики», — вставая с пены сидушки, проговорила Ангелина. «Ну уже и правда поздно, я спать». Серега тут же подобрался и вскочил, вытирая подбородок. «А, ну да, я тоже пойду, а то спать хочется, ага». Рома с Валерой хитро переглянулись. Нетрудно догадаться, почему вдруг Сереге резко приспичило в палатку. Ангелина покосилась в темноту зарослей, куда ушли Марина с Олесей. «Что-то девочек долго нет», — сказала она. Именно в этот момент из черноты зарослей донесся возбужденный голос Марины. «Ребята, скорее!»